ту работу, о которой ты собирался просить. Почему ты решил, что я буду просить? Из карты видно, как трижды три. А твоя киноварь? Ты в шахматы играешь, Серега? Чуть-чуть. Ну, вилку знаешь? Так вот, я попал в вилку. Для твоего маршрута я стар. Это одна сторона. Вторая. Под старость начинаешь о совести мыслить, о смерти. Ты ведь, Серега, смертен. Значит, тебе надо спешить. Славу познать, удачу. Тебе нужен успешный маршрут. В этом году. А сопка моя как стояла, так и будет стоять. Никуда не убежит моя киноварь. Через 3 дня Баклаков принес Чинкову готовый проект. Чинков, не глядя на текст, взял папку, без интереса отодвинул на край стола. «Должен предупредить», — сказал Баклаков. «Кольцо по пределам управления силам одной партии невозможно. Я наметил реальный маршрут и привлек в помощь Капкова и Жору Опрятина. Так сказать, коллективный проект». «Я дал вам задание, Баклаков», — сонно произнес Будда. «Как вы будете его выполнять, меня не касается. Можете выписывать инженеров хоть из Австралии, в пределах отпущенных средств». «Я понял». «Совет. Если вам ясен маршрут, берите самолет и разбросайте продовольственные склады. Позднее это будет трудно. Я занят отчетом». «И это ваше личное дело. Меньше спите или интенсивнее работайте. Я просто даю совет брать самолет, пока он свободен. Берите пример с Опрятина. У него большая шурфовка, и он спешит. Учел ошибки прошлого. Кстати, шурфовать он будет именно на пересечении зоны разломов долины реки. Этот велосипед вы изобрели, Баклаков, не так ли?» 27. Управление облетело весть о том, что Капков и Люда Голливуд, отныне Люда Капкова, поженились. Ставить штемпеля в поселковом совете Капков ходил с костылем. Саня Седлов сформулировал: «Потому что одна нога и костыль, был бы на двух, убежал бы». Но шутка Сани Седлова не имела успеха. Слишком уж были все ошарашены. Для замкнутого по зимнему времени поселка женитьба Капкова явилась, наверное, большим потрясением основ, чем отмена самого Северстроя. Капков был закоренелым холостяком. Даже и представить его женить бы нельзя было. Традиции рушились. 28. За громким названием «продовольственный склад» скрывалась просто железная бочка. Бочку взрезали точно консервную банку, клали продукты, зашивали проволокой и ставили вверх дном. Она хорошо замечалась на местности, защищала продукты от сырости, а бензиновый дух отгонял медведей. Бочками занимались Седой и Валька Корзубин. Валька относился к Седому с молчаливым почтением. Этому была причиной как определенная слава Седова, так и то, что когда-то Седой был тем же Валькой Корзубиным, пока по общественному недосмотру не попал в нужные руки. Они готовили бочки на складах управления. Склады находились на перевале в 4 километрах от поселка. Здесь, на высоте, свободно гулял ветер. Расположенная к югу котловина поселка казалась черной, заполненной едким дымом от трубы электростанции. На севере же в хорошую погоду можно было увидеть аэродром и даже различить оранжевые пятна самолетов. Такой был путь с этого перевала. Обратно в поселок иди в синюю мглу трассы, которая в 70 километрах утыкалась в прииск западный.